Из сборника статей и уроков Раби Михаила бен Песах Портнара. Не произноси имени Творца всуе. Вопрос Раву. Рав Михаил, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Когда в речи письменной или устной я упоминаю Хашем, нужно ли писать или произносить восхваление, благословение Хашем вслух? Потому что у меня появилась внутренняя потребность не употреблять имя Творца всуе, не нарушать эту заповедь. Ведь, постигая величие Творца, становишься к себе все более требовательным. Я понимаю, что это благословение должно быть прежде всего внутренним, а не внешним. Какими словами нужно благословлять Хашем, когда пишешь или говоришь о нем? И еще у меня вопрос о снисхождении благодатного огня. В Кабале упоминается что-нибудь о святых этого, о свойствах? Упоминается ли в Кабале что-нибудь о свойствах этого огня? Почему этот огонь впервые, в первые минуты после его снисхождения не обжигает? Спасибо. Ответ, Рав Портнар. Дело в том, что надо в первую очередь различать написание имен Творца и их соответствующие произношения. В написании их не требуется никаких замен, опасений, ибо сказано: «Не произноси имени Творца всуе». Но не сказано, чтобы и не писал их. Кроме того, письменное представление имен Творца – это как бы данное сверху, в его совершенном виде. А сверху ведь не требуется исправлений, а только снизу. Человек, пока еще не полностью исправленный, не должен произносить совершенное имя Творца по простой причине. Нет еще полного соответствия по свойствам. А если скажет в неподготовленном состоянии, но не в молитве, то пойдет это на пользу не ему, а обратной стороне. Все это касается произнесения имен Творца в истинном порядке составляющих его букв. Но, например, имя Ашем – это замена имени Творца, и его можно спокойно произносить в любых ситуациях, когда тебе это нужно, включая и произнесение его имен в процессе учебы. Например, когда учишь Зоар, и там упоминается имя Творца Элохим или Юд-Кей-Вав-Кей. Произносишь их, соответственно, как Элохим, а не как в молитве Элохим, чтобы не произнести всуе. А как Авая и как Авая, а не Адунай, как в самой молитве. Не произноси, пожалуйста, исковырканное прозвище Адашем, как духовно безграмотная толпа Израиля произносит его взамен имени Адунай, чтобы не произносить его всуе. Что они придумали своими головами? Они комбинируют недозволенное произнесение имени Адунай с дозволенным Ашем и делают из этого это дурацкое Адашем. И вот только в самой молитве можешь и должен произносить имена Творца во всей их правильной форме написания. Но имей в виду, что и тогда в молитве необходимо произносить его имена именно так, как они написаны в Сидуре, молитвеннике. Ибо нет места собственным домыслам, а необходимо их только так произносить, как указывается в соответствующем месте молитвы в самом молитвеннике. А вот еще, что касается концовки твоего сообщения. И еще у меня вопрос о снисхождении благодатного огня. В Кабале упоминается что-нибудь о свойствах этого огня. почему этот огонь в первые минуты после его снисхождения не обжигает? Ответ. То, что ты пишешь здесь таким образным, чувствительным языком, исходит из известного духовного явления. Свет приходит к кли, всегда весь и неделимым. Ведь высший свет, существующее из существующего, не знает всех этих сокращений, ограничений, которые накладывает на себя кли, человек, творение, существующее из ничего, которое находится в процессе исправления, а потому ограничивает себя, дабы не получать ради себя и ощущать тьму. А поэтому, когда кли поднимает ман, захватывает этим некую долю приходящего света в качестве Орьяшар, то тот в первое мовение приходит полностью, то есть, как полным в полном гадлуте, но не находя себе места в ограниченном кли, его вызвавшего тут же удаляется обратно. Кли, человек, получающий свет, ощущает его снисхождение как снисхождение благодатного огня. Ибо творение, четыре стадии желания получить, может ощутить вечный свет только как огонь. И вот в первое мгновение после своего снисхождения он не обжигает. Весь неделимый свет не обжигает. И лишь после того, как львиная его часть, что не нашла себе места в килим, удалилась, человек получает ощущение, что свет его обжег. Это значит, что то, что осталось в килим, произвело соответствующую выгравировку в его килим.